Как мне хотелось разбудить Бена и признаться, что я оказалась пособницей преступления. Лунный свет скользнул в комнату, осветив лицо моего мужа, безмятежное и чистое. Надо было встать и прогуляться. Светящийся циферблат часов на тумбочке показал 4:15 утра. Осторожно выскользнув из постели, я схватила одежду, включая овчинную куртку, и шмыгнула в ванную одеться. Прогулка или прояснит мозги, или, наконец, усыпит меня. Ночь походила на витрину ювелирного магазина. Луна, серебряный поднос на черном бархате небес, усеянным бриллиантами. Похоже, ласточка принесла все-таки на хвосте весну. Ночь дышала чистотой и невинностью. Я брела, не разбирая дороги, сражаясь с демонами, осаждавшими мою душу. Почему самый легкий выход на деле оказывается самым трудным? Когда ноги сами принесли меня к кладбищенской ограде, я приняла только одно решение — поговорить с сестрами Трамвелл снова, как-нибудь. Я толкнула калитку и только тогда сообразила, что Пуся даже не тявкнула мне вслед. Милая собачка должна была вцепиться мне в ногу и отволочь к мамуле в качестве трофея. Стоило вспомнить чудную собачонку, как визгливый лай разорвал тишину, и черный комок повис на моей ноге. Я хотела было стряхнуть неприятное животное, но в следующий миг окаменело. Навстречу, сквозь фиолетовую дымку, шествовало то ли привидение, то ли моя свекровь. Вытянув руку, она оперлась на могильный камень, но не проронила ни слова. Зато шум, производимый Пусей, мог разбудить и мертвых. Я помахала ладонью перед глазами мамули. Неужто она? «Жизель!» От звука ее голоса я вздрогнула. «Я не обижусь, если ты назовешь меня лунатиком!» Я обняла ее за плечи. «По-моему, это у нас семейное. Пойдемте домой». Почти всю пятницу Магдалина просидела в своей комнатке. Когда мне случалось проходить мимо, я слышала, что папуль читает ей вслух что-то насчет силы веры. Не могу сказать, насколько далеко зашло их примирение. В моем присутствии они по-прежнему почти не разговаривали. Утром прибыла Рокси. Когда она извлекала из сумки свою заветную бутылочку, я заметила на воротнике до боли знакомую брошку. Черные птицы в ряд. Я отцепила брошку, стараясь унять дрожь в руках. Рокси даже бровью не повела. «Нравится, миссис?» Она плеснула снадобье в стакан. «Можете оставить ее себе?» «Сколько мужей она потребила? Трех или четырех?» «Нет, спасибо. Это вороны?» «Вороны?» Рокси смахнула Пусю со стула, как пыль. «Пусть будут вороны. Неплохая безделушка, но больно уж много таких развелось. Цепляют все, кому не лень. Эту я на улице подобрала». Так я и поверила. Хотя звучит вполне правдиво. Схватив Оратор Дейли, я ретировалась в гостиную. Про Анну ни слова. Руки сами раскрыли газету на колонке «Доброй надежды». Перед мысленным взором возникло лицо Эдвина Дигби. Неужели он и есть темная сила, или только орудие темных сил? Дорогая, разочарованная, ваша проблема скоро умрет естественной смертью. Я задохнулась. Не может быть. Разочарованная — это ведь мой псевдоним. Что же это такое? Ведь я забрала письмо, да и Анна уверяла, что это всего лишь заявление о приеме в члены клуба. Женщину не примут в клуб, пока не переговорят с ней по телефону и не спросят четко и ясно, действительно ли она желает смерти мужа. Меня никто по телефону не допрашивал. Я бы запомнила. Суббота. Бенефис Бена перед членами гильдии домашнего очага. Церковный клуб представлял собой длинное помещение с дощатым полом. В одном конце сцены располагалась импровизированная кухня, где за зеленой складной ширмой Бен готовился к показательному выступлению. Все оборудование он принес с собой, за исключением скороварки. Бен скороварок не держал. Магдалина в маленькой коричневой шляпке с перышком и я в черном кожаном плаще и сапогах сопровождали его. Мы старались держаться в сторонке от женщин, которые расставляли складные стулья и вешали на них таблички «Занято». В толпе мелькнул затылок миссис Поридж, профиль миссис Гойневер и обширный зад миссис Шизи. У стены сгрузилась кучка мужчин, которые преувеличенно громко разговаривали, давая понять, что ничуть не смущены присутствием на дамском мероприятии. Сердце мое заколотилось. Неужели в дальнем углу стоит доктор Борда? Кто-то взмахнул стулом перед самым моим носом, а когда я снова вгляделась в дальний угол, там маячил лишь Сидни Фаулер с красной розой в петлице. Похоже, накануне он немало потрудился, накручивая шевелюру на бигуди. Сидни по-прежнему походил на неандертальца, правда, очень прогрессивного. «Исаак никогда не посещал школьных спектаклей, в которых участвовал Бен», — пробормотала мамуля. «Стоит нам выйти из дома, как у него начинали трястись коленки. Страх перед сценой». Магдалина вцепилась в стул, словно тот собирался удариться в бега. Она выглядела получше, чем вчера. Лишь темные круги под глазами напоминали о жутковатой ночной прогулке. «Бедный папуля», — посочувствовала я. «Мужчинам недостает нашей стойкости. Вот что бывает, когда у Божьего создания не хватает одного ребра». Китти Споридж треснула меня стулом. Выслушивая ее многословные извинения, я смотрела ей в глаза. Мне не хотелось снова наткнуться на брошку с воронами. Какая жалость, что преподобный Фоксворд решил устроить себе выходной сегодня, а не завтра, как планировал. Если бы он открыл нашу лекцию краткой молитвой, это было бы прекрасно. Но я слышала, ему позвонила матушка и попросила приехать. «Ну-с», — кошачий рот Китис изогнулся в улыбке, — «похоже, наступает великий момент». Она уселась чуть поодаль. Занавес слегка приоткрылся, и я увидела, как на сцену прошел мужчина. Из-за ширмы послышался голос Рокси. «Если вам понадобится ассистент, мистер Хаскел, то я к вашим услугам. Всего за пару шиллингов». В ответ раздался разъяренный голос Бена. «Только троньте мою солонку. И к перечнице не прикасайтесь. Дотронетесь — убью». Занавес медленно поехал в сторону. Магдалина привстала и вытянула шею. Но невесть, откуда взявшаяся миссис Джоппинс загородила сцену. «Прекрасный день, миссис Хаскел. Мы...» — она махнула рыхлой рукой в сторону шушукающихся дамочек, и ее подбородки затряслись. «Так ждали этого события. А вы, моя дорогая, расслабьтесь и наслаждайтесь каждой минутой». Она удалилась, даже не взглянув на мамулю. Моя свекровь сидела, сложив ручки на коленях, опустив глаза, и бормотала: «Господи, он выступит прекрасно, а если нет, я просто никому не стану рассказывать». Я собралась сесть рядом с Магдалиной, когда увидела, как в дверь вошла молодая красивая блондинка. В петлицу серого замшевого жакета была воткнута алая роза. В первую секунду я решила, что это Наята, но женщина была поразительно хороша собой, в то время как Наяда была просто поразительна. Сомневаться не приходилось. Родители, назвавшие свою дочь Ангеликой, должны были представлять ее именно такой. Она заметила мой взгляд и устремилась ко мне на невероятно длинных ногах. Портфельчик из крокодиловой кожи покачивался у бедра, обтянутого мини-юбкой. «Привет. Надеюсь, я не очень опоздала?» Голос у нее был слегка хрипловатый, но сексуальный отнюдь не слегка. «Меня зовут Ангелика Брэд. А вы, должно быть, Элли, потому что это уж точно мамуля Бена». Она с небрежным дружелюбием сунула мне руку в перчатки. И тут ее глаза буквально вылезли на лоб. Магдалина уже поднималась со стула. Неужто мисс Брэд потрясена, как безжалостно время расправилась с моей свекровью? Или что-то в моей внешности вызвало у нее приступ отвращения? Я забормотала, как обрадуется Бен ее появлению, но никто меня не слушал. Мисс Брэд уставилась в пространство, занятое Сидни Фаулером. В петлицах у них торчали совершенно одинаковые розы, и выражение лиц было тоже одинаковым. «Анджи, разве Бен тебе не сказал, что Сидни тоже здесь живет?» — спросила Магдалина. «Нет, но я сама виновата». Голос мисс Брэд звучал словно откуда-то издалека. Запретила Бену даже упоминать имя Сида. Сидни почему-то развернулся и почти побежал к выходу. «Передайте Бену привет от меня», — прошептала мисс Брэд и тоже исчезла. «Я почти рада, что Бен на ней женился». Магдалина села на место и разгладила юбку. «Тсс! По-моему, урок моего мальчика начинается. Она вытащила четки из сумки. Последние свободные места были заняты, и Наяда с трудом нашла свободный стул в первом ряду. Заиграла музыка, сверкающая, теплая, как солнечный луч. На сцене за пианино восседала Глэдис Шип. Широченные рукава шелкового платья преображали ее руки в огромных трепещущих бабочек. Штора сложилась, я напряглась, позабыв про необъяснимое поведение мисс Брэд и Сида. Мы с мамулей сдвинули стулья, наши локти соприкоснулись. Все внимание было сконцентрировано на кухне, выкрашенной в больничный зеленый цвет, и на Бенни. Я незаметно помахала ему, такому красавцу не стыдно показаться на телевидении, стоявшим за столом, на котором теснились продукты. Позади хирургической чистотой сияли стальная скороварка и раковина. «Добрый день, леди и джентльмены! С тех пор, как мы виделись последний раз...» Бен обзавелся очаровательным французским акцентом. Мамуля шептала себе под нос. «Сынок, не горбись, говори четко и громко, и не облизывай пальцы». Из-за кулис выпорхнула Китти Шпоридж с листком бумаги в руках. Сияя, как медный таз, она зачитала. «Дорогие друзья, мы имеем честь и удовольствие принимать у себя мистера Бентли Хаскела. Он прочитает нам лекцию на тему «Приготовление пищи под давлением». Смешок миссис Споридж не нашел отклика в зале. Бен благодарно улыбнулся. «Поэтому без всяких церемоний я объявляю нашу лекцию открытой». Под жидкие аплодисменты она удалилась, шурша клетчатой юбкой. От волнения я сунула в рот палец. Бен помахал куском мяса, похожим очертаниями на Австралию. Рагу в просторечии называется тушенкой. Мясо вспорхнуло в воздух. Бен поймал его одной рукой и принялся сбрызгивать лимонным соком и перчить. Секрет этого блюда заключается в том, чтобы не позволить мясу заглушить аромат овощей. В зале взметнулись руки. Я вытянула шею и оцепенела. Мой муж вертел аудиторией, как своими пятью пальцами. «Да». Он вздернул соболиную бровь, кинул кусочек масла в скороварку и оставил ее шкварчать на плите. «Не надо ли посыпать масло мукой?» — спросила рука в переднем ряду. «Нет», — отрезал Бен и вспорол луковицу. Я съежилась на стуле, сравнявшись ростом с Магдалиной. «Может, спросить, нет ли у нее лишних четок?» Представление продолжалось, подогреваемое комментариями из зала и молниеносными репликами звезды на сцене. Бен завинтил крышку скороварки, попутно рассказывая, что он приготовит хлебцы скородумки и яичный соус с корицей. Только я подумала, что мой ненаглядный в ударе, как все и случилось. Бум! В первый миг я решила, что в зале взорвалась бомба. Когда же со сцены повалил густой пар, догадка пронзила мое сознание. Скороварка. Бен. Публика была в истерике. Все визжали, кричали, опрокидывали стулья. Из кухни донесся трубный глаз. Не двигаться, всем оставаться на местах. Зеленая ширма с треском захлопнулась. Мамуля тащила меня в одну сторону. Я ее в другую. Я видел ее открытый рот, но крик потонул в шуме. Четки прочно связали наши руки вместе. На мое плечо опустилось чье-то лапище. Я дернулась и оказалась лицом к лицу с миссис Джоппинс. Улыбка расколола ее физиономию надвое. «Не волнуйтесь, миссис Хаскил. Доктор Бордо уже возле вашего мужа. Как удачно, что он здесь. Он отвезет мистера Хаскила в свою клинику и, если понадобится, оставит его на ночь». Ее глаза посылали мне тайные сигналы. Я почувствовала, что падаю в пропасть. В голове гудело, но я все понимала. Надо добраться до Бена немедленно. С докторишкой справлюсь, хоть мясницким ножом. Мамуля рвалась в бой. «Меня никто не остановит. Я хочу видеть своего сына. Я трижды чуть не умерла, пока его рожала». Нас окружила стена озабоченных лиц. Руки мои сами сжались в кулаки, но я не стала пробивать себе дорогу в буквальном смысле. Лучше плюхнусь на живот и проползу под стульями. На четвереньки опуститься я не успела. Дверь распахнулась, и за спинами мелькнула мужская шляпа и поднятый воротник. «Простите, что вмешиваюсь, леди и джентльмены, но я из полиции», — проскрежетал низкий голос. Толпа расступилась. Я схватила Магдалину за руку. Позже я осознаю ненатуральность происходящего. Но сейчас мне не было дела до человека в плаще. В голове пульсировала одна единственная мысль — скорее добраться до Бена. Я вытащу своего мужа из лап смерти по имени Вдовий Клуб. Что бы ни стало с Беном после взрыва, я соберу его по кусочкам или буду любить таким, как есть. Я всхлипнула от счастья. Взрыв не разнес моего ненаглядного на куски. Любимый лежал, навалившись на сервировочный столик. Рядом стоял доктор Бордо, воздев руки, словно хирург, перед операционным столом. Человек в плаще прокладывал дорогу в толпе. Широкополая шляпа закрывала его лицо, оставляя на виду лишь засаленные бакенбарды. «Миссис Бентли Хаскил, я должен отвезти вас в участок для нового допроса». Он сунул руку в карман. В следующую секунду перед моим носом мелькнула кожаная книжица. «Отдел по расследованию убийств. Возьмите свекровь с собой». Книжица ткнулась в плечо мамули. «Вам понадобится моральная поддержка». Я не спросила, откуда он знает, что у меня есть свекровь и как она выглядит. Карман плаща оттопыривался, словно там лежал пистолет. Во рту виднелись гнилые зубы. Я подыграла ему. «Хорошо. Но сначала мы должны отвезти домой моего мужа. Несчастный случай, производственная травма на кухне». Рванувшись на сцену, я схватила Бена за руку. Слава богу, теплая. Но что за странный запах? Хлороформ? Ледяное дыхание доктора Борда обожгло мне затылок. «В этом нет никакой необходимости, миссис Хаскил. Езжайте в полицию, а я позабочусь». «Нет уж», — отрезала Магдалина. «Я не сдвинусь с места без своего сына». Человек в плаще в развалочку направился ко мне, не вынимая рук из карманов. «Тогда забирайте своего муженька, миссис Хаскел. А вы, док, окажите первую помощь остальным». Страж. Я подавила сумасшедшую радость, чтобы она не вырвалась из моего горла истерическим смехом. «Простите», — обратилась я к подбородкам миссис Джоппинс, ухватившись за ручки сервировочного столика. «Вы идете, Магдалина?» «О, да чего жесткие физиономии у этих женщин!» Миссис Поридж отпрянула от меня с остолбенелым видом. «Простите, что все так неудачно вышло», — пролепетала я, решив сделать вид, будто не произошло ничего особенного. Но тут же осеклась, сообразив, как могут быть истолкованы мои слова. Зловещая атмосфера в клубе давила почти физически. Я усомнилась, отпустят ли нас с миром. Дрожа всем телом, я выволокла сервировочный столик с Беном на улицу. Мы стояли на дорожке. Старые вязы отбрасывали на наши лица зеленые тени. У моего уха жужжала пчела. «А теперь что?» — спросила я. Человек в плаще вынул из кармана руку с пистолетом. Почесал дулом переносицу, потом прижал пистолет к моей шее. «А теперь, милашка, мы возьмем твою машину и уберемся отсюда». «Так мы не едем в полицейский участок?» Магдалина натянула берет на уши. «Еще чего?» Человек в плаще слегка отодвинул пистолет и обнажил в ухмылке гнилые зубы. «Прости, старушка, но тебе не удастся выкинуть из машины туфлю с запиской». Что-то в его речах было не так. Страж давно бы уже подмигнул мне, давая понять, что он — это он. Бен застонал. Рука его упала со столика. Только бы он не проснулся. Наш спаситель с каждой минуты становился все неприятнее. Магдалина молча забралась на заднее сиденье Хайнца. Человек в плаще с ехидной ухмылкой наблюдал, как я, маневрируя сервировочным столиком, укладываю Бена рядом с мамулей. «Что ж, Реджи Паттерсон», — надменно заговорила моя свекровь, «должна признаться, мне стало легче. Хуже было, когда ты болтался вокруг и шпионил за мной, мерзкий мальчишка. И не раздувайся от гордости, я тебя не боюсь. Не хватало пугаться такого дурака, как ты. Думаешь, я не помню, как ты собирал квартирную плату для своего папаши? Вся улица шепталась, что на деньги не купишь того, чего Бог не дал. Ты трус и кретин, Реджи Паттерсон». «Не, не трус». Мамуля презрительно хмыкнула. «Те, у кого не было денег, завидев тебя, выпускали на улицу своих собак. Ты шарахался даже от баллонки миссис Роуз. Мой Бен?» Она с любовью посмотрела на темно-кудрую голову, лежащую на ее коленях. «Очень сожалел, что мы не у твоего папаши снимали квартиру. Иначе бы он тебе задал. Ох, и потешался мой мальчик над твоими трусливыми ужимками». «Ага», — раздался издевательский смешок. «Крошке Бенни стало не до веселья после того, как я запер его в ларе с картошкой. Я села за руль, и ледяное дуло ткнулось мне в шею. Так вот оно что. Человек в плаще оказался сыном злобного домохозяина с Краун-стрит. Он надумал похитить Магдалину, а мы с Беном вроде как подвернулись под руку. Человек в плаще устроился рядом со мной. «Двигай, сестричка!» «Хайнц, миленький, не подведи. Сделай то, что ты умеешь лучше всего. Заглохни!» Пока я копалась в зажигании, мамуля снова подала голос. «Хотелось бы знать, Реджи, почему ты так и не появился, выманив меня ночью на кладбище? Нашел другое развлечение?» Чертов мотор завелся, как по нотам. Реджи надвинул шляпу на маленькие злобные глазки и сунул в рот сигарету. «Уж не знаю, о чем вы там болтаете. Хотите запудрить мне мозги? Не выйдет, дорогуша. Говорю вам, я не дурак». Он выпустил струю дыма в сторону Магдалины и помахал пистолетом. «Что вы скажете о моем дружке?» Мы выехали из кладбищенских ворот. Коварный Хайнц упоенно урчал, словно только вчера сошел с конвейера. Ветер швырнул волосы мне в лицо. «Папаше страшно хотелось прижать старика Хаскела, когда нам предложили продать клоповники на Краун-стрит раз 20 дороже, чем они стоили. Какие-то парни вздумали снести дома, а на их месте построить супермаркет. Так нет же. Все пошло коту под хвост, потому что гнусный Шайлок, супружник ваш, уперся как баран и не захотел расстаться со своей лавкой. А моему папаше размаха не хватает. Он пару раз позвонил вашему муженьку, погрозился, а потом наложил штаны со страху, когда ваш черномазый помощничек потребовал, чтобы папаша свои штучки бросил. Папашу потом будто сглазили». Реджи сплюнул в окошко. «Я-то готов был поджечь поганую вашу ловчонку, но папаша сказал, что нам тогда кранты. Дескать, парни из магазинов почуют неладное и откажутся от сделки. Это я, тупица, сообразил, что самого старика Хаскела запугивать дохлый номер. Надо действовать через его старуху. Вот я и стал приглядываться к вам, дорогуша. Дал понять старикашке, что ежели он не распишется где следует, его супружнице каюк исчезнет». Я смотрела на дорогу. Она и исчезла, но по инициативе самого мистера Хаскела. Вы слишком долго выжидали, мистер Паттерсон. На мой взгляд, хотя вы и хорохоритесь изо всех сил, но на самом деле до дрожи боитесь Марселя Великолепного. Глядишь, он вас раздавит и не заметит. Не боюсь. Глаза Реджи превратились в узкие щелочки без ресниц. И собак не боюсь. Просто не люблю их мерзкого гавканья. А в вашем кретинском доме эта шавка могла подкрасться сзади. Я бы только время потерял. Я приободрилась, но тревога за Бена не отпускала. Я должна выжить, чтобы заботиться о нем. Надо поддержать светскую беседу с Реджи и постараться объяснить бессмысленность его грандиозных планов. Мы приближались к гусятнице. Низкая грязно-желтая ограда, ворота, трухлявое дерево, чьи узловатые ветви приютили огромное гнездо. Но самого мистера Дигби в помине не было. «Полагаю, — обратилась я к Реджи, — вы собираетесь держать нас в плену, пока мой свекр не продаст свою зеленую лавку вашему отцу. Но чего вы добьетесь? Как только мы окажемся на свободе, тут же аннулируем сделку и помчимся к ближайший полицейский участок». Реджи чернозубо ухмыльнулся. «Не, никуда вы не помчитесь. Если папаша Бена даст слово, он уже никуда не денется. Всем от Краун-стрит до Букингемского дворца известно, что старикан Хаскел скорее отправится в пекло к самому черту, чем нарушит свое слово». Мы подъезжали к участку дороги, где я раньше никогда не бывала. Маяк высился над спокойным морем, ветер стих. Лучшего места для пленников, чем старый заброшенный маяк, просто не найти. «Магдалина», — бодрым тоном осведомилась я, — «вы давно поняли, что происходит?» «Наверное, я не такая сообразительная, как некоторые», — вздохнула свекровь. «Сначала грешила на Сидни Фаулера, думала, вдруг он затаил какую-то обиду. Я не догадывалась об истине до того самого вечера в ресторане. Наверное, Жизель, ты не помнишь, но я выглянула в окно и увидела на другой стороне улицы Реджи. Он стоял под фонарем и пялился на меня своими свиными глазками. Тут я все и поняла». Человек в плаще выбросил окурок и дулом пистолета почесал сальные бакенбарды. «Я одолел пол лестницы этого вонючего жральника, когда два придурка-официанта выкинули меня на улицу. А то бы я сцапал вас еще той ночью». «Как же!» — огрызнулась Магдалина. «Со мной была сторожевая собака». Она хлопнула меня по плечу, и Хайнц выбил кусок из скалы. «Жизель, знаю, ты не поймешь, почему я не сказала Исааку, что разгадала его маневр. Теперь-то мне понятно, зачем он притворялся влюбленным в эту миссис Клюкс. Но он вел себя так самоотверженно, так мужественно, что мне не хотелось его разочаровывать. Я хотела, чтобы он продолжал считать, будто ему удалось меня обмануть». «Я все прекрасно понимаю», — отозвалась я, — «кроме одного — вашей наивности. Как я могла поверить, что между Исааком и миссис Клюкс? Ну, ты знаешь, Жизель, вы имеете в виду, что она выше его ростом? Не только. Исаак терпеть не может маринованную селедку». «Что это вы разгалделись?» — встрял человек в плаще. «Закадычные подружки исповедуются». Мы не обратили на него ни малейшего внимания. «Чтобы убедиться, что я не рехнулась на старости лет», — вздохнула Магдалина. «Я написала Марселю и попросила его ответить, права я или нет. Его письмо подтвердила мою правоту. Марсель рассказал, что Исаак решил опередить события. Когда-нибудь этот идиот собрался бы с духом и похитил меня. Так что лучше с этим покончить. Исаак заплатит выкуп, вернет меня и потом пойдет в полицию. Уж тут они не посмеют говорить, что это пустые угрозы, правильно? Ага. Только мой гениальный мозг перехитрил твоего старикана. Я преодолела еще один поворот. Письмо из-за границы, которое Рокси принесла для Магдалины, пришло не из Марселя, а от Марселя. Бен схрапнул. Я с облегчением вздохнула. Звук свидетельствовал о смертельном здоровье. Чего нельзя было сказать о стенаниях Хайнца. Реджи уставился на меня злобными глазками. Грязной лапой он ухватил меня за рукав. «Ты чего тормозишь? Педаль газа выжата почти до пола», — успокоила его я. Мы приближались к развилке прямо напротив маяка. Хайнц проехал еще несколько метров и остановился. Я крепко стиснул руль. «Прости, Реджи, дальше мы не поедем». Мотор сдох. «Кое-кто и впрямь сдохнет, сестричка, если ты не возьмешься за ум». Голос его стал ласковым и вкрадчивым, а рука вцепилась в мои волосы. «Ты нас не убьешь, иначе у тебя не останется козырей». «Я могу убить кого-нибудь одного». «Тогда вряд ли твои супермаркетные ребята...» Над нашими головами пролетела чайка. Заросли боярышника на склоне слева и мирный плеск волн справа делали пейзаж безжалостно мирным. В самый раз для убийства. «Жизель, не подумай, что я придираюсь», — жалобно произнесла мамуля. «Но прошу, ради моего сына, заведи машину». «Вот это настоящая любящая мамочка!» Реджи плотоядно облизал шелушащиеся губы. «Глядишь, крошка Бенни перестанет любить свою женушку, если я сверну ей нос на затылок». Я повторила снова и снова, пока до Реджи не дошло, что капризничает мотор, а не я. Реджи сидел, ковыряя в зубах и размышляя. Последнее ему явно давалось с трудом. Наконец он рявкнул. «Вы обе выметайтесь, а малыш Бенни останется тут». «Чтобы нас растерзали дикие собаки и стихии?» Настала моя очередь упереться. «И что нам делать? Ловить попутку?» Я запнулась. Реджи и Магдалина уже стояли на дороге. Я вылезла из машины и внезапно услышала самый сладостный в мире звук. Более того, звук был мне хорошо знаком. Навстречу неспешно полз катафалк. Я разглядела страша, сидевшего за рулем. Но пассажиров не узнала. Две одинаковые фигуры в кожаных куртках и помятых мотоциклетных шлемах. Однако ковровая сумка, расшитая бисером, и бежевый шарфик расставил все по местам. Брызжа от ярости слюной, Реджи сделал катафалку знак «Проезжать». Должно быть, забыл, что в руке у него пистолет. Катафалк затормозил. Страж вынырнул из машины, стремительно обогнул катафалк и распахнул дверцу со стороны пассажиров. Примула мелкой трусцой устремилась ко мне. Концы ее шали развивались по ветру. «Дорогая Элли, мы с Гиацинтой надумали прокатиться по живописным местам. Да чего ж приятная встреча. А это, наверное, ваша свекровь, о которой мы столько слышали. Вы тоже остановились полюбоваться видом? Примула вгляделась в глубины Хайнца. О, бедный мистер Хаскел! Укачала. Она грозно уставилась на Реджи с его пистолетом. «Молодой человек, разве вас не учили, что тыкать в людей пальцами и прочими предметами невежливо?» Ухмыльнувшись, Реджи игриво пощекотал Примулу дулом пистолета. «Эй, старушка, когда ты родилась, мозги, видать, выдавали по карточкам». Он обдал Примулу смрадным дыханием. «Выбирай, дорогуша, или садись в свою труповозку и вали отсюда вместе с этой чернявой уродиной, или давай с нами. Только учти, красотуля, услаждать вас у меня времени не будет. Я тут на расхват». Я потрясенно глянула на стража. Он, как ни в чем не бывало, стоял у катафалка, беззаботно поглядывал на облака и, судя по всему, от души забавлялся происходящим. На помощь нам ринулась Гиацинта, вихрем пронеслась мимо меня, мамули и бесчувственного Бена. Накидка а-ля Шерлок Холмс хлопала на ветру. «Да как вы смеете?» Гиацинта отпихнула Примулу и коршуном налетела на Реджи. «Как вы смеете называть мою сестру красотулей? Я требую сатисфакции, сэр. Выбор оружия за вами». Ее рука описала дугу. Острый кулачок врезался Реджи в скулу. Локтем Гиацинта выбила пистолет, который весело запрыгал вниз по камням. Возможно, у меня слишком буйное воображение, но я отчетливо услышала, как море удовлетворенно чавкнуло, проглотив железяку. Из протоколов вдовьего клуба. Суббота, 16 мая. Секции вязания крючком и виста отменили свои собрания, назначенные на вышеуказанный день, по причине того, что после крайне неудачного урока кулинарного искусства большинство членов данных секций чувствует себя не в состоянии предаваться беззаботному общению. На следующем собрании правление клуба рассмотрит вопрос о прекращении ежегодных дотаций в фонд добровольной помощи полиции. Также следует обсудить проблему, нравственно ли воспользоваться рецептом мистера Бентли Хаскела на летнем ужине. Помимо упомянутых вопросов, следующее собрание правления, назначенное на 1 июня, рассмотрит вопрос об утерянных клубных значках. Будут установлены санкции за подобные нарушения устава. В прошлом провинившиеся члены клуба лишались права участия в экскурсиях на 3 месяца, но с учетом инфляции и с ростом стоимости значков данная мера представляется недостаточной. Глава 23. Давно мечтала познакомиться с человеком в плаще. Примула сдвинула мотоциклетные очки на лоб и, прищурившись, наблюдала, как Реджи трусливо скачет по каменистой насыпи. «Я не сдаюсь. Я еще вернусь. Буду молиться за тебя», — торжествующе прокричала Магдалина ему вдогонку. Я бы гаркнула ей «Ура!», если бы не перехватила горло. Страж почтительно кашлянул. «Как все-таки тесен мир, мадам! Этот гад, простите, этот малый, никто иной, как Реджи Паттерсон. В свое время Мы с ним на пару пощипывали карманы. «Право, страж, как вам не стыдно связываться с подобными типами?» — упрекнула Гиацинта. «Согласен, мадам. Раз со неквалифицированным напарником зазорно». Страж размял пальцы. «Позвольте взглянуть на вашу машину, миссис Хаскел. Нет на свете такой колымаги, которую я не смогу завести с мотором и без». Пошел дождь. Первые редкие капли вскоре превратились в моросящую дымку, колыхавшуюся, словно занавеска на ветру. Сестрицы Трамбл погрузились в беседу с мамулей. Сочувственные вскрики перемежались возгласами профессионального восторга. «Где я, черт возьми?» — раздался сонный голос с заднего сиденья. Запоздалый ужас наконец-то навалился на меня всей своей липкой тяжестью. Я схватила Бена за руку, радуясь, что он не видит моего лица. «Мы едем домой, дорогой». Со скороваркой стряслась маленькая авария. Странное дело, но Бен выглядел довольным. «Правда? Ты ведь знаешь, какое я мнение об этих штуковинах. Мне приснился жуткий кошмар, а будто меня заживо запихнули в гроб». «Ты будешь жить», — пылко пообещала я. Я сидела в гостиной. Мамуля повела сестриц Трамвел умыться после всех приключений. Страж отправился в кухню, а папуля суетился возле родного чада. Бен утверждал, что чувствует себя прекрасно. Руки и лицо у него слегка покраснели от пара и немного саднили, зато головная боль прошла бесследно. Папуля, услышав о скороварке, стал цвета оконной замазки, но быстро пришел в себя и объявил, что лучше уж технические неурядицы, чем тухлые яйца, летящие из зала. Я без особого труда уговорила его составить сыну компанию и немного отдохнуть. Дамы наконец вернулись. «Да-да, у Жизель всегда чисто и опрятно, и нового мой сын не потерпел бы». Мамуля шагнула ко мне и прошипела в ухо. «Конечно, это твой дом и твои друзья, но ты ведь не станешь приглашать их погостить?» Примула с Гиацинтой все прекрасно расслышали, но не подали виду. Вошел страж с нагруженным доверху чайным подносом. «Особо рекомендую вишневый торт», — доверительно уведомил он сестер Трамвел. «Если что-нибудь еще понадобится, будьте любезны постучать в стену вон той кочергой. В этом доме колокольчиков для прислуги не предусмотрено». С этими словами страж бесшумно сгинул. Гиацинта придвинула стул к столу и достала знакомый зеленый гроссбух. «С чего начнем?» — осведомилась она, облизнув оранжевые губы. «Магдалина, мисс Трамбл — частные детективы», — объясняла я, разливая чай. «Пожалуйста, расскажите им о Паттерсонах, а потом они вам кое-что поведают». Абигайль Грантом наблюдала за нами с портрета. Примула грациозно положила ложечку на блюдце. «Дорогая моя Элли, естественно, цветы детективы будут счастливы помочь миссис Исаак Хаскел в ее борьбе с силами зла. Мы приносим свои искренние извинения, что неотложные дела помешали страшу вплотную заняться человеком в плаще. Что же касается она запнулась, некой организации, то я не уверена, что разумно обсуждать ее сейчас. «Это не только разумно, но и жизненно необходимо», — отрезала я. «Бен — единственный ребенок Магдалины, и она трижды чуть не умерла, рожая его. Кроме того, мне кажется, она знает ответы на кое-какие мои вопросы». «Не понимаю, о чем ты, Жизель?» Сидя на краешке стула, Магдалина чинно одернула кофту. «К тому же, прежде чем рассказывать о бесчинствах Паттерсонов...» Она быстро глянула на сестер. «Я бы хотела знать, сколько вы берете в час?» «Чтобы решить, как рассказывать, галопом или шагом?» Пока мамуля излагала свою историю, страж дважды наполнял чайник. Сестрицы Трамвелл ахали, поддакивали и упоенно вскакивали, но меня их маневры нисколько не обманули. Я видела, что им не терпится перейти к обсуждению происшествия с Беном. Магдалина. Я подалась вперед, чтобы подхватить мамулю, если она вздумает хлопнуться в обморок. Перед вами очень сложная проблема. Точнее, целых две. Происшествие с Беном в церковном клубе отнюдь не случайность. Это преднамеренное, жестокое покушение на его жизнь. Мамуля истошно взвизгнула. Примула, укоризненно глянув на меня, я же говорила, проворно вынула флакон с нюхательной солью. Мамулю немедленно укутали в шаль и усадили поудобнее, чтобы ей было ловчее страдать. Выслушивая наши ужасные откровения, она поминутно прикладывалась к склянке с нюхательной солью, но молчала, как рыба. Я даже забеспокоилась, не лишилась ли свекровь голоса от потрясения. Я рассказала все, начиная со дня похорон и встречи с сестрами Трамвелл, и вплоть до того момента, когда они вошли в лавку Делакортов и застали меня над телом Анны. Похитив свое письмо к доброй Надежде из сумочки Анны и проглотив его, я самонадеянно решила, будто на этом мое участие в авантюре завершилось. Правда, я на миг испугалась, когда прочла в газете ответ доброй Надежды, адресованный разочарованной, но посчитала, что это простое совпадение. Магдалина закрыла глаза. Молится, чтобы Господь дал ей силы простить меня. «Кто посмеет вас упрекнуть, дорогая?» Примула коснулась меня сухонькой лапкой. «Ваш разум не желал смириться со столь невероятным поворотом. Но совершенно очевидно, что миссис Делакорт обсудила с основателем ваше желание присоединиться к вдовам. Удивляет другое. Тот факт, что кандидатура, предложенная миссис Делакорт, была вообще принята к рассмотрению. Видимо, основатель не только лично знаком с вами, но и весьма высокого мнения о вас».